где капитан Маржарет? — спросил Ластик, увидев, что офицер незнакомый. — Заболел. Это его помощник, лейтенант Бона. Тоже славный рубака. Ты не думай, Эраська. Я ж не лопух какой. Юрка жутливо щелкнул Ластик по носу. — Опять же, про решетки защиты не забывай. Чик-чик, и никто не сунется. Он подошел к стене, из которой торчал рычаг. Повернул, в коридоре лязгнуло. Это опустилась и отсекла лестницу прочная стальная решетка. Такое же устройство имелось и с противоположной женской стороны. «Чудо техники 17 века! Запатентовано Ю. Отрепьевым!» — гордо сказал царь и вернул рычаг в прежнее положение. «А если на тебя нападут не во дворце?» Не дал себя успокоить Ластик. «На охоте, на улице или...» Но в этот момент с царицыной половины выплыла дебелая фрейлина в широченной юбке, присела в реферансе, лукаво улыбнулась и пропела. — Великий Круль, пани Крулева просит тебя вернуться до опочивальни. У нее до тебя очень-очень срочное дело. Только он Юрку и видел. К себе на солянку Ластик возвращался мрачный. На улицах было уже темно. По обе стороны кареты бежали скороходы с факелами, возница щелкал длинным бичом и орал «Поди! Поди!». Все вроде было как обычно, но сердце сжималось от тревожного предчувствия. «Завтра пойду к нему снова, прямо с утра. И так легко не отпущу», — пообещал себе Ластик. «А может, лучше отправиться к Марине?» Вдруг пришло ему в голову. «Она умная и поосторожнее Юрки, она поймет. Давно надо было с ней потолковать. Как только раньше не сообразил». У ворот подворья, как всегда, толпились нищие, знали, что князь-ангел, возвращаясь из поездки, обязательно подаст несчастным. Увидели карету, подбежали, встали в очередь. Давки и сутулки почти не случилось. Люди были привычные, не сомневались, милости не хватит на всех. Ластик взял с сиденья кошель, стал раздавать по серебряной копейке. Деньги немалые, десятка пирогов купить можно. Последней в окно сунулась девчонка-оборвашка. Из одежды на ней был лишь рогожный мешок, по талии перехвачен грубой веревкой, голова продета в дырку, но волосы нищенка покрыла платком, честь по чести. Руку с монетой бродяжка оттолкнула, залезла в карету по самые плечи. Сердито сказала ужасно знакомым голосом. — Жду его, жду, а он не весь где прохлаждается. — Соломка, ты! — княжна всхлипнула. — Беда и растушка! Пропали! Все пропали! «Заговор!» Он втащил Соломку в карету. «Кто пропал? Почему? Что это ты чучелом вырядилась? Я тайком, я из дому, ворота-то заперты, я через дыру, чтоб лихие людишки за узорчато платье да софьяновы сапожки не зарезали, разулась, разделась, мешковиной прикрылась, и ничего, добежала, как не то. Бог миловал. Что, страху-то натерпелась? О, ноженьки мои, ноженьки, исколола все. Ты толком говори!» тряхнул Ластик всхлипывающую подружку. Карета уже въехала во двор. Ластик схватил княжну за руку и быстро повел в терем. Из коридора, истерически полощав крыльями, вылетел попугай Штирлиц, заверещал. — Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Выпив воды, Соломка заговорила более связно. Беда. Сидят у батюшки в горнице бояре. Сговариваются нынче ночью царя кончать. А убьют Дмитрия, тебе тоже головы не сносить. Штилец подхватил. — Радиостанция «Эхо столицы». Только хорошие новости. — Езжай, растушка, к государю. Придвори. Пускай в трубы трубит, в барабаны бьет. Только умоли, чтоб батюшку смертью не казнил. В монахи его, дурня старого, постричь и довольно бы. — Не послушай, Дмитрий, — вздохнул Ластик. Только что говорил с ним, предупреждал. Отмахивается. Мол, бояре лишь шушукаются. На настоящее дело у них кишка тонка. Может, и правда поболтают, да по домам разойдутся, а? Я что тебе, дура заполошная? Почем зря в одном мешке бегать? — оскорбилась Соломка. — А не веришь, пойдем со мной, сам проверь. Как это? Увидишь. Чтобы не привлекать внимания, выехали в простом дорожном воске и без свиты. До Ваганьковского холма домчали в четверть часа. Возница остался с лошадьми, а Ластика княжна повела вдоль высокого тына, окружавшего подворье Шуйских. За углом в укромном месте навалилась на одно из бревен, оно чуть-чуть отъехало, и образовалась щель, вполне достаточная, чтобы пролезть двум титулованным особам небольшого возраста. Снаружи на московских улицах было темным-темно, а во дворе ярко пылали факелы, бродили вооруженные слуги, звенела сталь, ржали лошади. — Идем прямо, не робей! — дернула спутника за рукав соломка. — Вишь, тут Содом какой! На них действительно никто не обращал внимания. Какие-то люди в железных шлемах, должно быть, начальники, покрикивали на воинов, деля их на отряды. Возле одного сарая раздавали пищали, сабли и бердыши. — Что они задумали? — шепотом спросил Ластик. — На Кремль напасть? Но там же охрана. Стрельцы не пустят, палить начнут. Сказано тебе, сам послушай. — Да как я услышу-то? Не к заговорщикам же мы. Идем.